Глава 70. Совершенно обескураженный, сбитый с толку, возвращаюсь в офис. У Аби есть дочь. Дочь у Аби. Между прочим, сколько ей лет? На вид от 3 до 5. 6. Я ужасно разбираюсь в возрасте детей. Они для меня все на одно лицо и возраст. Ну, кроме младенцев и совсем взрослых. Да и они же разные все бывают. Однозначно на глаз не всегда определишь, как говорит моя мать, любуясь фотографиями внуков-подружек. Стоп. У девчонки волосы точь-в-точь, как у меня. И глаза тоже серые, кстати. Нет, нет. Она не может быть моей дочерью. Абигейл не поступила бы таким образом, ведь так? Она бы мне сообщила, что беременна. Наверняка. Ведь да? Или нет? Что я в сущности о ней знаю? Я был уверен, что она никуда не денется до конца учебного года. Она взяла и свалила за океан. Да еще и одежду сплошь мешковатую начала носить, тогда кажется. Джейсон, живо ко мне. Вызываю по внутренней связи начальника службы безопасности. Да, сэр. Тот является незамедлительно. Найди мне абсолютно все на Абигейл Листес. В частности, меня интересует ее жизнь после наступления 19-летнего возраста. Хотя нет. Давай краткую характеристику на более ранний возраст тоже. Но там сильно не копай. И побыстрее, пожалуйста. Должен ведь я понять, почему она не отправилась с ребенком домой к родителям, как поступили бы многие девицы на ее месте. Будет сделано. Так, а мне-то что делать? Работать точно не смогу в таком состоянии. Может, попробовать связаться с Пенелопой? Она явно в подружках у Аби, что тоже довольно любопытно и странно. Но нет, меня Пенни пошлет быстрее, чем я успею сказать привет. Она и внешний вид любезности не будет поддерживать, как Абигейл. «А, сэр, а можно войти?» Заглядывает в кабинет снова Джейсон. «Конечно. Неужели все?» «Так точно. Да там не было никаких тайн. Все на поверхности. Потому держите, вот». Мужчина протягивает мне тонкую папку и исчезает. «Что ж, посмотрим, что ты скрываешь, Аби». «Ага, отношения с матерью, значит, не очень. Не хотела, чтобы дочь развивала магический потенциал. Так, что было в академии, я и сам в курсе. Ага. Дальше вот. Уезжает за океан, где устраивается филиал корпорации отца Пенелопы. Значит, тут она ей помогла, где работает почти 5 месяцев и получает 2-месячный отпуск, после чего возвращается на прежнее место, где усердно делает карьеру. И в итоге добивается весьма неплохих результатов. Замужем не была, постоянных ухажеров замечено не было. Редкие свидания на 1-2 раза. Возвращается к нам. А где про ребенка? Я пропустил? А, вот же. Во время как раз первого длительного отпуска регистрируется рождение Аниты Листес. Крестная Пенелопа. И тут она. Девочка постоянно под присмотром няни. Мать работает, отец неизвестен. С родственниками Аби девочка до сих пор не знакома. Но кто отец, блин? Подождите. Она родила примерно через 5 месяцев после отъезда из академии. Неужели с кем-то здесь успела, а я и не заметил? Вот же шлюха. Да нет. Не было у нее ни с кем. Она только с Пенелопой общалась, ходила сама не своя. Я же пристально наблюдал. Но тогда... Тогда... Получается, что... А что получается? Когда у нас был секс? И, кстати, я тогда напрочь забывал о предохранении. Привык, что Пенни сама следила за такими вещами. Но Абигейл ведь была совсем неопытной девчонкой. Могла не додуматься до столь простой вещи. Сука. Где там она остановилась? О, квартирка в хорошем районе. Кэтрин, я уезжаю. И больше не вернусь сегодня. Отмените все встречи. На ходу бросаю секретарю и бегу на улицу. Нет, это не может быть. Кто так делает? В здравом уме и твердой памяти. Это же ненормально. Скрыть от отца, что у него есть ребенок. Так только последняя сволочь может поступить. И если девочка моя, Заберу ее от матери. Хватит. Наигрался. Далтон должна воспитываться у Далтонов. Мать как раз начала намекать о том, что очень хочется подержать на руках светловолосого младенца. Со всей силой ударяю в дверь. Не дай Мерлин, она не окажется дома. Да. Пенни, ты что-то забыла? Абигейл открывает, даже не посмотрев, кто пришел. Нет, и я не Пенни. Залетаю внутрь, не дожидаясь реакции. Как ты могла? Почему ты мне не сказала? Это подло и низко, Абигейл. По пути сюда я собирался высказать гораздо жестче, но как будто перегорел частично. Теперь во мне преобладает обида, а не злость. Я... Девушка бегает глазами по комнате. Я не знаю. Произносит наконец, роняет голову на ладони и начинает реветь. Я не знаю. Ты меня послал. Сказал, что я тебе не подхожу. А тут непонятно, что в животе. Я думала, что заболела и умираю. Только на четвертом месяце, когда я переодевалась, а Пенелопа оказалась в комнате, она и поняла, что со мной. И я же такая дура была наивная. О беременности ни разу не подумал. Все ходила, страдала по тебе, к козлу такому. Эй, я бы попросил. И я же не называю тебя сукой. Хотя так оно и есть. Извини, но тогда мне так казалось. Ладно, ближе к делу. Что дальше было? Как твой гениальный мозг решил поступить?